26. Продолжалась эта иллюзия недолго. Как только Сергей и Рита вошли в вестибюль отеля и получили ключи на ресепшн, Мишин увидел спускающегося по лестнице Верещагина. Юрий Алексеевич тоже заметил будущего зятя и, кажется, не удивился. Знал, что Мишин именно в этот отель заселится. Хотя, понятное дело, знал. Сергей ведь рассказывал Крис о командировке и говорил название отеля. А потом Верещагин заметил Риту. Оглядел ее всю с ног до головы с большим таким интересом, и Мишина кольнула раздражением и ревностью. Мало того, что он не ожидал встретить здесь часть своих проблем, так еще и эти проблемы имеют наглость рассматривать его ромашку. Между тем, пока Рита рылась в сумке в поисках мобильного телефона, почему-то ей вдруг показалось, что она могла забыть его в поезде, с лестницы, как король, спустился Верещагин и направился прямо к ним. «Добрый день, Сергей!» Поздоровался он громко, и ромашка от неожиданности вздрогнула, чуть не уронив сумку. «Прошу прощения, познакомишь нас?» «Интересно, а если сказать нет?» «Конечно», — выдохнул Мишин, тем не менее. «Рита, познакомься, это Юрий Алексеевич». Сергей запнулся, и Верещагин продолжил за него. «Будущий тесть этого молодого человека». Кивнул и обворожительно улыбнулся слегка оторопевшей ромашке. «Очень приятно, Рита». «Взаимно». Ответила она, и Мишин по ее глазам увидел. Нифига, это не взаимно. «А я коллега Сергея. Мы вместе на Камелию приехали. Вы тоже?» «Да, я тоже», — кивнул Верещагин. «Буду рад присоединиться к вам на этой скучной церемонии. А сейчас откланяюсь. Хочу быстренько слетать в город. Давно тут не был. А не хотите со мной? Я бы подождал». «Мы только с поезда», — спокойно, но настойчиво отказался Сергей. «Устали». «Надо отдохнуть, пообедать». «Принять душ», — добавила ромашка, энергично кивнув головой. «И немного остыть под кондиционером». Юрий Алексеевич хмыкнул, пожелал им обоим приятного времяпрепровождения и удалился. А Мишин, шагая к лифтам под руку с Ритой, думал о том, так ли уж тесен мир, как его малюют. «Будущий тесть, будущий тесть». Эти два слова бились в моей голове, стучали о стенки черепа, и было ужасно неприятно. Словно я летала, и меня вдруг резко и грубо сдернули с небес на землю, сказав «не забывай, что ромашки не летают». Возомнила о себе черт знает что, а у Мишина вон, тесть есть, будущий. Я шла по лестнице к своему номеру, непроизвольно вспоминая о том, как все началось. Я никогда не расскажу об этом Сергею, никогда, но вспоминать мне никто не запрещал. Мне было 14, и я увидела его на вступительных экзаменах. Светило яркое солнце, такое яркое, что волосы Мишина оказались не светлыми, а рыжими. Почти как у меня. Он смеялся, слушая, как его сестра что-то быстро-быстро тараторит, сложив руки на груди, а рядом стояли и улыбались их родители. Я тогда застыла с открытым ртом и распахнувшимся сердцем, смотрела на него, как заворожённая, и чувствовала себя так, будто мне удалось пройти под радугой. Знаете эту детскую легенду, наверное? «Пройдешь под радугой, будешь счастливым». И я была счастлива, глядя на Сергея. Следила за ним издалека в тот день, но его определили в другую аудиторию. И после экзамена я его уже не увидела. Встретила потом 1 сентября. Точнее, заметила еще издалека. И стояла, чувствуя, как заходится от радости глупое девичье сердце. Как же я его любила. Как я его любила, Господи. Он меня обижал, а я прощала. Издевался, а я прощала. Куражился. А я порщала. Наивная и глупая влюбленная девочка. Вскоре я поняла, что нужна Мишину, как прошлогодний снег, и постаралась забыть о нем. Убивала в себе малейшие проявления симпатии. Но они все равно возвращались, вспыхивая во мне сверхновой звездой. Когда Сергей говорил что-то интересное, умное или смешное, я чувствовала, как меня захлестывает радость и любовь. Злилась, но ничего не могла с собой поделать. Поэтому и подошла к нему тогда, на выпускном. Мне показалось, что ему плохо. Он стоял у стены, скрючившись и схватившись за сердце, дымил сигаретой. Я не могла не подойти. Как можно любить того, кто над тобой издевается? Я не знаю как. Меня не спрашивали. Я просто не смогла разлюбить Мишина, как ни пыталась. Даже живя во Франции, заходила на его страницу в соцсети, чтобы просто быть в курсе, жив, работает, счастлив. Не могла иначе. Матвей ругался, говорил, что я мазохистка. Может быть. Но оказывается, от твоего желания, хочешь ты любить или не хочешь, не слишком что-то зависит. Ты можешь жить дальше, не обращать внимания на свои чувства, заставить себя не думать о них. Да, можешь, но разлюбить не получится. Возможно, это только я такая, и другие люди умеют выключать и включать собственную любовь какой-нибудь кнопкой на животе или пояснице. У меня вот не вышло. И теперь? Мы шли по лестнице, Сергей держал меня под руку, а я разрывалась. С одной стороны, от ослепляющего счастья, что он здесь, что он мой хотя бы ненадолго, и что я ему нравилась тогда в институте. А с другой стороны, будущий тесть, невеста и случайная ночь, проведенная в поезде. Я никогда не смогла бы уважать человека, бросившего свою невесту ради такой вот случайной ночи, и не собиралась ничего требовать у Мишина. Просто все в моей жизни какое-то кривое, неправильное. Французский психотерапевт говорила, это от того, что мне подсознательно нужно чье-то одобрение. В детстве я постоянно делала что-то ради мамы и ждала ее одобрения. Теперь же, когда мама меня не одобряет, я все равно продолжаю нуждаться в ее «умница Маргарита». И все, или почти все, мои страдания именно из-за этого. И от проблем с доверием. Прекрасный анализ, но я как ни пыталась, так и не смогла понять, как мне выбраться из болота, в которое я сама себя засадила. И дальше душещипательных бесед мы с врачом так и не продвинулись. А вернувшись в Россию, я сделала вывод, что она все-таки была слишком француженкой, а я слишком русской. И что французу хорошо, то русскому лягушка».